«Ты уж прости, Джонни», — сказала она. «Мне очень стыдно. Ты столько проехал, и мы старые друзья. Но я видеть не могу, как ты даешь себя топтать. Вообще-то ты не виноват». Она улыбнулась. «Такой уж ты есть. Большой, добрый, как собака, которая положит морду на колени и преданно сопит. Бедный ты, бедный!» Джон совсем расстроился. «Ну что же это? Собака, бедный!» Именно такого тона он хотел избежать. Если есть какая-нибудь логика в отношениях с женщиной, добрым псам надеяться не на что. Он собрался об этом потолковать, но Пэт переменила тему. «Джонни», — спросила она, — «что случилось у папы с твоим дядей? Папа пишет, что дядя пытался его убить. Это правда?» Джон рассказал о ссоре хорошо, хотя и не так пылко, как рассказывал полковник. «О, Господи!» — воскликнула Пэт. «Я надеюсь», — сказал Джон. «Что? Ну, что это не важно». «То есть как?» «Ну, для нас, для тебя и для меня». «В каком смысле?» «Вот отсюда можно танцевать. Скажем так, Пэт, ты не замечала, что я тебя люблю? Собственно, я всегда тебя любил. И тогда, когда ходил в коротких штанах, и тогда, когда ты вернулась из школы, прекрасная, как принцесса, и теперь все больше и больше. Мне нужна только ты. Пожалуйста, не смейся. Ну, хорошо, я бедный Джонни, но ты об этом забудь. Я дело говорю. Ты выйдешь за меня замуж. Чем скорее, тем лучше». Он мог это сказать, но сказал иначе. «Не знаю». «Ты боишься, что мы с тобой тоже поссоримся?» «Да», — ответил Джон, — «примерно так». «Какая чушь! Да ни за что на свете!» «Пожалуйста, еще одна возможность. Он же ее не упустит. Ну...» Собрав все свое мужество, он цепился в скатерть и начал. «Пэт!» «А вот и Хьюго!» — вскричала она. «Самое время, а то я умру с голода. Эй, кто это? Ты их знаешь?» Джон тяжело вздохнул, обернулся и увидел, что его кузен не один. Рядом с ним находились джентльмен средних лет и очень хорошенькая девушка. Свежевыбритый и галантный Хьюго приблизился к столику, являя своим видом, что он был на матче и кое-что выиграл. «Привет», — сказал он старой подруге, «привет», — сказал он кузену, «простите, что опоздал, разрешите, как говорится, представить моих друзей, мисс и мистера Моллой», — подсказал незнакомец, «Томас Дж. Моллой с дочерью». У незнакомца оказался красивый низкий голос, прекрасно подходящий к внешности. «Ну, судите сами, американец, скорее всего, сенатор, на пятом десятке, с высоким выпуклым лбом и сидеющей шевелюрой». «Да», — подтвердил Хьюго, — «Моллой, Томас Дж. С дочерью, мисс Уиверн, мистер Кэрол, мой кузен. А теперь», — с облегчением закончил он, — «попробуем заказать ужин». Обслуга в горчичнице уже не та, но все же, схватив официанта за фалды, Хьюго своего добился. Затем, после начальных фраз, в дело вступил оркестр, окатив собравшийся чем-то вроде музыки, и Томас Дж. С дочерью немедленно встали. Танцевал сенатор неплохо, хотя и несколько скованно, и вскоре исчез в толпе. «А кто это?» – спросила Пэт. «Томас Джи, знаю. Кто они такие?» «Ну, – начал Хьюго, – как тебе сказать? Мы сидели рядом, и он мне чем-то понравился. Есть в нем что-то такое. Ты подумай, решил, что Юстас Рот – хороший боксер. Поспорили 3-1, и я, конечно, выиграл. После этого, сама понимаешь, как его не угостить. Он обещал дочке повезти ее куда-нибудь. Я ей говорю, вы ее тоже прихватите. Ты не против?» «Конечно, нет. Хотя втроем все-таки было бы уютней. Не без того, но если бы не этот Томас, мы бы не смогли особенно разгуляться. Считай, что он нас угощает». Хьюго бросил взгляд на кузена, отрешенно глядевшего вдаль. «Джон тебе ничего не говорил, Пэт?» «Джон? А что он должен сказать?» «Да так, то и сё. Пойдем потанцуем. У меня к тебе серьезный разговор». «Как загадочно!» «Еще бы», — согласился Хьюго. Оставшись один, Джон почти сразу осознал свою ошибку. Да, горчичница ему понравилась, но теперь он понял, что она позор славного города. Вот такие клубы и внушают недоверие к прогрессу. Возьмем оркестр. Возьмем публику, возьмем, наконец, метр дотеля. Банде музыкантов платят бог знает сколько за те самые звуки, которые Джон в раннем детстве бескорыстно извлекал из гребенки и папиросной бумаги. Клиенты как один, жирные, лакированные, что ли. Метрдотель так просто паразит. Нет, давно им пора заняться.